Эпэ. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Пп. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. 274. Глава 271. Гонки в пустыне. 274. Глава 271. Гонки в пустыне. Примеч автора. Бонусная глава за достижение 2000 камней силы на прошлой неделе. Чакра собралась в глазах Фуджина, когда он заметил нити чакры, управляющие деревянной лошадью. Он проследил их до Адаки. «Кукловод», — подумал он, — «думаю, эти иглы тоже отравлены. У меня мало времени». Вид пораженного Фуджина поднял боевой дух Джонинов Суны, которые уже были на грани поражения. Адака тоже вздохнул с облегчением. Однако Фуджин быстро окинул взглядом Джонинов Суны и наконец остановился на одном из них. Он решил, этот, хотя ветры все еще сильно бушевали в особняке, Фуджин мгновенно переместился и оказался рядом с ним. Джонин немедленно отступил, взмахнув кунаем в сторону Фуджина. Фуджин выронил кунай из руки и остановил противника, схватив его за запястье. В то же время ниндзя поблизости с близкого расстояния бросили в Фуджина сюрикены. Вздох вырвался из уст Фуджина, когда он подумал, жаль, что они не подошли ближе. В следующее мгновение он взорвался. Глаза Джонина, чья рука была схвачена, расширились от ужаса. Он не мог использовать никакое дзюцу, чтобы защититься, и не мог сбежать. Его левая рука была оторвана. Взрыв поразил его тело, обжигая глаза и лицо. Его отбросило через всю комнату, и он врезался в стену. Сюрикены, брошенные в Фуджина, также были отброшены назад из-за взрыва. Однако все легко увернулись от них, но ни у кого не было счастливого выражения лица. За пределами особняка люди жили своей обычной жизнью. Несколько человек, находившихся поблизости от особняка, заметили звуки взрывов и столкновений внутри и начали гадать, что происходит. Внезапно произошел мощный взрыв. Угол особняка был разрушен. Куски камня и бетона разлетелись на сотни метров по городу и врезались в несколько несчастливых домов и магазинов. Тотчас все начали смотреть на особняк, который стоял в центре города. Среди них были ниндзя, скрывающиеся в городе, гражданские лица и молодой человек, сидевший в кафе. Глаза молодого человека засияли, когда он наблюдал за особняком, прокручивая полученные воспоминания. На его лице появилась ухмылка, когда он подумал, неплохо, совсем неплохо, они расставили очень хорошую ловушку. Предыдущие легкие миссии действительно были призваны усыпить мою бдительность. Если бы это был кто-то беспечный или высокомерный, эта ловушка оказалась бы очень успешной. Что ж, молодой человек был никем иным, как Фуджином. Когда Адака приблизился к нему, Фуджин уже закончил осмотр особняка и отправил теневого клона под землю, чтобы атаковать здание. Глаза Фуджина быстро двигались, когда он заметил 4 бойцов Анбу, наблюдавших за ним из разных мест. В момент взрыва они перестали смотреть на него и сосредоточились на особняке. Фуджин воспользовался возможностью и мгновенно переместился. Он появился позади бойца Анбу и пронзил его горло кунаем. Прежде чем Анбу успел осознать, что кто-то убил его, Фуджин мгновенно переместился за следующего бойца Анбу и повторил то же самое. Бойцы Анбу находились довольно далеко друг от друга, поэтому они не заметили падения своих товарищей. Однако их задачей было шпионить за Фуджином. Они снова обратили на него внимание, но обнаружили, что его нет на месте. Они немедленно насторожились. Однако еще один из них был убит Фуджином. Последний Анбу краем глаза заметил, как кто-то убивает его товарища. Он был шокирован. Он немедленно схватил свой кунай. Фуджин снова мгновенно переместился и появился позади последнего Анбу. Анбу быстро развернулся и использовал свой кунай, чтобы остановить атаку Фуджина. 2 куная столкнулись, создав громкий звук. Внутри особняка один из Джонинов спросил. Он умер. Когда пыль начала оседать, Адака шагнул вперед и с мрачным выражением лица сказал. Полагаю, нет, это был теневой клон. Неудивительно, что яд на него не подействовал. Джонины немедленно замолчали. Наконец, один спросил. Нас что, просто надул обычный клон? Все знали ответ, но все молчали. Внезапно их тишину нарушил громкий звук столкновения 2 кунаев. Все выглянули из дыры, созданной взрывом, и заметили бойца Анбу, сражающегося с кем-то. Фуджин был удивлен громкостью звука. Он задался вопросом. Его кунай сделан из чего-то, что создает такой шум. Но какой смысл в таком громком кунае? Боец Анбу из Суны вздохнул с облегчением. Он подумал: «Хорошо, что я оставил этот кунай при себе на случай экстренных ситуаций. Теперь все будут знать, что он здесь». Однако его облегчение было недолгим. Фуджин выпустил воздушный снаряд ему прямо в лоб. У Анбу не было времени увернуться. В его лбу образовалась дыра, и он замертво рухнул. Однако громкий звук сделал свое дело. Более сотни ниндзя уставились на Фуджина. Джонины под предводительством Адаки немедленно мгновенно переместились к Фуджину. Юра и его подчиненные тоже были рядом с Фуджином. Они быстро двинулись к нему. Фуджин наблюдал за ними, а его тело окутало ветром. Глаза Адаки расширились. Десятки отравленных игл появились в его руках, и он бросил их все в Фуджина. Однако, прежде чем они успели достичь его, Фуджин уже исчез. Все джонины приземлились там, где стоял Фуджин. Немедленно ветер окутал их, когда они сплели печати и выругались. «Думаешь, только ты знаешь технику мгновенного тела ветра?» Тотчас все джонины использовали тоже дзюцу и начали преследование. Помимо этих 12, остальные в городе, кто мог использовать это дзюцу, также начали погоню. Фуджин обернулся и заметил несколько десятков ниндзя, преследующих его. Он подумал: территория вокруг города – сплошная пустыня, здесь негде спрятаться. Если бы это была страна огня, они бы даже не знали, куда меня преследовать. Тем не менее, все в порядке. Погоня зависит от мастерства в этом дзюцу и выносливости. Я просто буду бежать, пока они больше не смогут за мной угнаться. Фуджин посмотрел вперед и продолжил бег. Помимо этого, у него был другой выбор – использовать теневых клонов и разделиться в разных направлениях. Это заставило бы ниндзя Суны тоже разделиться. Тогда он мог бы охотиться на них по одному. Фуджин обдумал эту идею, но немедленно отбросил ее. Он подумал: хотя я мог бы убить довольно много из них, это слишком рискованно. Мои теневые клоны не могут быть отравлены, но я могу. Я предпочел бы не быть отравленным в этой пустыне. В конце концов, яд – это специализация Суны. Хотя он и не был ровней Цунаде, я не Цунаде. Избежать отравления – единственный метод для меня. За последние несколько лет знания Фуджина о медицинских техниках, человеческом теле и ядах значительно возросли. Но он не был настолько высокомерен, чтобы думать, что это будет хоть сколько-нибудь близко к конкуренции с Суной. Ниндзя Суны, преследующие Фуджина, уже разделились на группы. В авангарде был Манабу. За ним следовали Юра, Адака и Игл. Джонины были позади них в своих более мелких группах. Хотя они могли использовать дзюцу, необходимое время и расстояние, которое они могли преодолеть, для всех было разным. У каждого ниндзя Суны было мрачное выражение лица, когда они замечали, что Фуджин с каждой секундой отдаляется все дальше. Один из джонинов выругался: что за чертовщина, как он перемещается более чем на километр каждый раз, и почему его дзюцу активируется мгновенно. Тот, что рядом, пробормотал: почти как будто боги ветра благословили его. Они были не единственными с такой мыслью. Манабу тоже был расстроен. Он был одним из сильнейших пользователей стихии ветра в Сунагакуре. Он очень гордился своим мастерством в манипуляции ветром. Он подумал: если бы не кепки Гинка и магнита, даже Раса не смог бы сравниться с моей стихией ветра. Кто этот ниндзя? Фуджин использовал дзюцу 10 раз подряд. Он собирался использовать его снова, когда внезапно остановился и нарушил свою чакру. Тотчас же сцена перед ним изменилась. Перед ним появилась дюжина ниндзя. Он был встревожен ситуацией и задался вопросом: какого черта они устроили засаду так далеко? Манабу, Адака и остальные заметили это и вздохнули с облегчением. Подкрепления, посланные расой, прибыли, когда Фуджин терял время в городе Шункута. Манабу подумал: он наконец-то столкнулся с одним из отрядов. Я боялся, что он пробежит прямо сквозь нашу сеть. В конце концов, как поймать того, кто движется на километр с каждым шагом? Однако, похоже, ему изменила удача. Из всех отрядов, с которыми можно было столкнуться, он встретил того монстра. Примеч автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если история наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если история наберет 2000 камней силы. Примеч автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо, Александр, за поддержку на Patreon. 275. Глава 272. Высвобождение монстра. Примечание автора. Дополнительная глава за достижение 2568 камней силы на прошлой неделе. Так держать, ребята. 12 ниндзя песка уставились на Фуджина. Тот, что стоял впереди и установил гендзюцу, был Сусуму, элитный джаунин. Он усмехнулся и произнес: «Вам жутко не повезло встретить нас. После сегодняшнего дня от вас и костей не останется». Остальные тоже усмехнулись. Фуджин не стал с ними спорить. В конце концов, он видел причину их самонадеянности. Это был мальчик, стоявший среди их рядов. У мальчика была светлая кожа, короткие, торчащие рыжие волосы и изумрудно-зеленые глаза с темными кругами, придававшими ему запоминающийся облик. Кроме того, за спиной у него была тыква, слишком большая для его роста. Фуджин подумал: схватка с Гаарой в пустыне, полной песка. Да, мне бы ужасно не повезло, будь он постарше. Однако, в этом возрасте, сошел ли Раса с ума, отправляя своего 10-летнего ребенка и единственного джинчурики песка против меня? Если бы я не знал будущего, я бы очень соблазнился убить его прямо здесь. И если только он не выпустит Шукаку, сомневаюсь, что у него вообще будут шансы на выживание. В отличие от Фуджина, Гаара не терял времени на раздумья. Песок хлынул из его тыквы и немедленно двинулся к Фуджину. Фуджин собирался мгновенно переместиться, когда почувствовал что-то необычное. Он немедленно нарушил поток своей чакры и отскочил в сторону, глядя на Сусуму. Сусуму ухмыльнулся и сказал: «Со мной здесь забудь о победе. Гаара, атакуй без стеснения. Я гарантирую, что он не сможет сбежать». Гаара проигнорировал его слова и продолжал атаковать. Фуджин уворачивался, думая: «Раздражает. Он использует гендзюцу именно тогда, когда я собираюсь использовать дзюцу. Хоть я и могу его сразу же разрушить, это опасно. В конце концов, кто знает, как я применю дзюцу, находясь под гендзюцу. Этот уровень гендзюцу, должно быть, это Собаку Сусуму, один из кузенов расы, и, вероятно, сильнейший пользователь гендзюцу из песка. Но как он влияет на мою чакру?» Сусуму был очень уверен в том, что поймает Фуджина в ловушку. Однако его улыбка исчезла, когда он заметил, что Фуджин каждый раз успешно уклоняется от песка Гаары. Даже несмотря на то, что Фуджин не мог использовать никакие дзюцу, он не слишком волновался. Его обычная скорость намного превосходила скорость песка Гаары. Ни одна атака даже близко не угрожала ему. Однако, пока Фуджин уворачивался от песка, Манабу наконец-то догнал его. Фуджин оглянулся и нахмурился. «Такими темпами я окажусь окружен сотнями ниндзя». Его глаза начали светиться, когда он сфокусировал в них чакру. Гаара терял терпение. Он выпустил весь песок из своей тыквы. Тот сформировался в маленькие шарики размером с камешки и обрушился на Фуджина дождем. Фуджин с легкостью снова вышел из зоны действия атаки, наблюдая. «Понятно. Этот парень выпускает свою чакру в ветер. Он использует воздух, которым я дышу, чтобы медленно воздействовать на мою сеть чакры и заставить меня попасть под гендзюцу. Этого не должно быть достаточно, чтобы я попал под гендзюцу, но, вероятно, он увеличивает чакру именно тогда, когда я занят концентрацией своей чакры для использования дзюцу». В глазах Фуджина появился блеск, когда он взглянул на Сусуму. Его взгляд изменился. Он больше не считал Сусуму препятствием, а вместо этого видел в нем лакомство. Дрожь пробежала по спине Сусуму, когда он задумался: «Почему он так на меня смотрит? Только не говорите, что он из этих». И все же, разве ему не стоит беспокоиться о Гааре? Техника стихии ветра. Воздушная пуля. Манабу заметил, что Фуджин сосредоточился на Гааре и Сусуму. У него не было намерения мешать Гааре. Поэтому он держался на расстоянии и выпустил 15 воздушных пуль в Фуджина. Фуджин заметил атаку и снова увернулся. Однако Гаара был раздражен. Обычно все боялись его и его песка. Но Фуджин не только не боялся, он даже не удостоил Гаару второго взгляда. Как будто Фуджин вообще не считал его угрозой. Гаара приложил больше чакры. Сотни песчаных шаров обрушились на Фуджина, который ловко уворачивался, одновременно выпуская собственную чакру в воздух, чтобы нейтрализовать угрозу со стороны Сусуму. Сусуму немедленно почувствовал чакру Фуджина и был шокирован. Однако, прежде чем он успел что-либо сделать, Гаара крикнул: «Песчаный гроб!» Пока Фуджин уворачивался от песчаного ливня, Гаара вел его туда, где находился его песок. Фуджин был окружен со всех сторон. Во второй раз Фуджин посмотрел Гааре в глаза. На лице Гаары появилась гримаса, когда он пробормотал: «Почему он не боится меня, матушка. В гневе песок начал двигаться гораздо быстрее. Однако Фуджин, поддерживавший зрительный контакт, внезапно исчез. Он вновь появился далеко за пределами маленькой ловушки, созданной Гаарой. Сусуму крикнул: «Невозможно! Как ты использовал дзюцу?» Он задумался. «Даже если он разгадал мою технику, он еще не разрушил ее. Так как же он использовал мгновенное перемещение?» Манабу мгновенно переместился за спину Фуджина с мрачным выражением лица и атаковал Фуджина кунаем. Фуджин схватил свой кунай, ударил им по кунаю Манабу и тут же отпрыгнул назад. Манабу сделал то же самое, когда песок Гаары появился между ними. Манабу сказал: «Он не использовал дзюцу. Это его чистая скорость». Сусуму был шокирован. Он посмотрел на Фуджина снова и задумался. «Это его обычная скорость? Неудивительно, что он так успешен в своих убийствах. Мы должны убить его здесь, иначе он станет огромной головной болью для песка». Пока они раздумывали, как справиться с Фуджином, Адака и Игл прибыли и присоединились к Манабу. Юра также прибыл, но остался позади и начал координировать ниндзя и устанавливать новые периметры, чтобы Фуджин не смог сбежать. Однако, в отличие от рассудительных джоунинов, у одного человека не хватало терпения. Его невероятно раздражало, насколько пренебрежительно Фуджин относился к нему. Гаара крикнул: «Песчаное цунами!» Тотчас же песок в пустыне начал двигаться. Он сформировался в волну цунами и направился к Фуджину. Однако вместо ужаса на лице Фуджина появилась улыбка, когда он подумал: «Наконец-то он облажался. Я волновался, увидев кукловода». Джоунины песка заметили цунами и приняли мрачные выражения. Дзюцу охватывала широкую область. Все они также были целью. Они немедленно отступили. Оставшиеся 10 ниндзя из засадного отряда стояли позади Гаары и потому были в безопасности от цунами. Однако они начали потеть от страха из-за масштаба атаки. Фуджин посмотрел на Сусуму и решил: «Я планировал уйти и никогда сюда не возвращаться. Но раз уж ты решил задержать меня здесь, я могу и повеселиться». Фуджин снова нарушил поток своей чакры и высвободил огромное количество чакры. Сусуму заметил нарастание чакры и немедленно выругался. «Черт, он сбежит!» Прежде чем он успел закончить свою фразу, Фуджин исчез. Ниндзя песка хотели остановить его, но песчаное цунами сильно ограничило их движение. Ниндзя песка, которые все еще мчались к Фуджину, остановились и рассеялись, уходя с пути атаки. Адака расширил свое поле чакры и попытался почувствовать Фуджина. Однако он больше не мог его ощущать. Адака нахмурился и сказал: «Он ушел. Я больше не могу его чувствовать. Было ошибкой включать Гаару в такую важную миссию. У него еще нет достаточных тактических навыков, чтобы сражаться на этом уровне». Остальные молча согласились. Игл сказал: «К счастью, Юра начал устанавливать новый периметр. Мы все еще можем догнать его, если он задержится». Однако Манабу, Адака и Сусуму не разделяли того же мнения. Все они сталкивались с Фуджином. Его скорость была слишком велика для любого, кто ниже уровня элитного джоунина. За исключением их самих, вокруг города было всего два других элитных джоунина, и ни один из них не был расположен в том направлении. Хотя они были расстроены тем, что Фуджин ушел, у них было другое дело. Песчаное цунами быстро приближалось к ним. Они немедленно переместились прочь. Гаара, создавший этот хаос, ухмыльнулся и сказал: «Вот так, беги от меня». Как только он это сказал, песок вокруг него быстро двинулся и сформировал песчаную стену слева от него. Гаара был шокирован и повернул голову влево. Его глаза расширились, когда он увидел 6 отверстий в песчаной стене. 6 воздушных пуль пронзили тонкий слой песка и задели руки и грудь Гаары. Глаза Гаары расширились от ужаса, когда по его груди появилась красная полоса. Его руки тоже начали кровоточить. Он пробормотал: «Что это такое? Это кровь моя». Тотчас же он закричал изо всех сил: «Кровь, моя кровь». Джоунины песка, все еще уворачивающиеся от песчаного цунами, были шокированы, почувствовав густую жажду крови и услышав крики Гаары. Сусуму в ужасе спросил: «Гаара ранен? Как?» Остальные тоже были в ужасе. Песчаное цунами было лишь незначительным неудобством. Если бы им не пришлось преследовать Фуджина, эта дзюцу не оказала бы на них никакого влияния. Однако они начали потеть от страха при мысли о том, что Гаара потеряет контроль. Хуже всего пришлось 10 ниндзя песка, стоявшим позади Гаары. Их ноги задрожали от ужаса. Несколько человек упали на землю. Те, кто мог стоять, бросились бежать. Примечание автора. Дополнительная глава в следующее воскресенье, если история наберет 1000 камней силы. Дополнительная глава в следующую субботу, если история наберет 2000 камней силы. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Джозея и Шимуса за поддержку на Патреоне. 276. Глава 273. Сложная битва. В отличие от того, что думал Адака, Фуджин не сбежал. Напротив, он лишь скрыл свое чакровое присутствие. А благодаря прикрытию, созданному песчаным цунами, никто не мог ни увидеть, ни услышать, ни учуять его. Он немедленно атаковал Гаару, намереваясь заставить того истечь кровью. Однако сам Фуджин был удивлен, подумав. Воздушные пули пробили защиту, это логично. В конце концов, песка для обороны было слишком мало. Но почему он получил такие сильные ранения? Разве у него нет песчаной брони? Фуджин внимательно наблюдал за Гаарой и осознал. Понятно. Похоже, он еще не создал эту технику. Он перевел взгляд на ниндзя-суны по ту сторону цунами и пробормотал. Ну что ж, не повезло вам, ребята. Адака вновь активировал свое чакровое поле. Его глаза расширились, и он воскликнул. Этот убийца все еще здесь. Негодяй скрыл свое чакровое присутствие. Фуджин обнаружил чакровое поле и немедленно применил технику мгновенного тела ветра. Адака почувствовал, что Фуджин отдаляется, и сказал. Он сбежал. Манабу спросил. Ты уверен, что он снова не скрыл свою чакру? Будет досадно, если он вмешается, пока мы пытаемся остановить Гаару. Адака ответил. Да, в прошлый раз его чакровое присутствие просто исчезло. На этот раз я почувствовал, как он уходит. К тому же, сомневаюсь, что он захочет оставаться здесь, когда Гаара теряет контроль. Они все еще слышали крики Гаары, чье тело начало трансформироваться. Песчаное цунами потеряло свою мощь и оседало. Но кроме Орла и троих элитных джоунинов, остальные держались подальше от страха. Сусуму двинулся к Гааре, сплетая ручные печати, а Манабу крикнул. «Не дайте ему заснуть!» Сусуму и так это знал. Он подошел к Гааре так близко, как только мог, и завершил ручные печати. Гибель перерождения. Несмотря на частичную трансформацию, Гендзюцу подействовала на Гаару. Когда Гендзюцу взяло его в плен, Гаару охватило безмятежное чувство, словно нежный ветерок летним вечером. В один миг его бурные эмоции были успокоены и подавлены. Казалось, будто тяжесть гнева, ненависти, боли и паники поднялась и унеслась прочь. Мир вокруг него превратился в сказочную страну, украшенную цветущими сакурами. Наблюдая, как лепестки сакуры плывут по ветру, Гаара ощутил успокаивающее чувство. Иллюзия окутала его в царство спокойствия, предложив передышку от бремени реальности. На короткое мгновение он обрел утешение в красоте этого эфемерного убежища. К сожалению, он не мог оставаться в этом мире вечно. Волна ярости вспыхнула в его сердце, когда Шукаку передал свою чакру в тело Гаары, чтобы разрушить иллюзию и продолжить трансформацию мальчика. Сусуму и остальные знали, что Гендзюцу не удержит Джинчурики надолго. Когда Гаара открыл глаза, он увидел четыре куклы, окружившие его. Его тело было связано металлическими струнами, которые держали куклы, ограничивая его подвижность. Гаара взревел от ярости, начиная сопротивляться. Адака стиснул зубы и усилил контроль над своими куклами, чтобы они не разлетелись. К счастью, он был не один. Манабу высоко прыгнул в небо и обрушил на Гаару мощный поток ветра. Колени Гаары подогнулись. Он ощущал непрерывное сильное давление, обрушивающееся на него. Ниндзя-суны с облегчением вздохнули, видя, что Гаара был прижат к земле. Однако Гаара открыл глаза и уставился на Манабу. У Манабу тотчас же возникло дурное предчувствие. Песок под ногами Гаары начал двигаться. Он мгновенно достиг Манабу. К счастью, Манабу был готов и исчез из зоны атаки, используя мерцание. Взгляд Гаары переместился и остановился на Адаке. Адака немедленно подпрыгнул, почувствовав, как песок под его ногами приходит в движение. Как только он прыгнул, из песка появились многочисленные щупальца и двинулись к Адаке. Осознав опасность, Адака открыл свиток и сложил ручную печать. Тотчас же между ним и песком появилась огромная черепаха, сделанная из дерева и металла. Песок ударил в брюхо черепахи, пока Адака приземлялся на ее спину и тут же прыгнул к Манабу. песчаные щупальца были остановлены. Однако еще больше песка пришло в движение и полностью поглотило черепаху. Оставшиеся четыре куклы Адаки также были поглощены и раздавлены песком. Он вздохнул и пробормотал: «Это будет болезненная битва». Манабу кивнул. Стоимость создания высококачественных кукол была довольно высока. Он сказал: «К счастью, мы выиграли достаточно времени». Адака кивнул, видя, что Сусуму вернулся, а за ним следуют двое ниндзя. Сусуму оценил ситуацию и проинструктировал: «Мы удержим его. Как только это будет сделано, примените свои техники, чтобы временно запечатать его». Двое ниндзя нервно кивнули. Их отправили вместе с Сусуму и Гаварой на случай, если подобный сценарий произойдет. Однако, несмотря на подготовку, у них было очень мало опыта в запечатывании джинчурики. В конце концов, если что-то шло не так в Суне, Раса сам обо всем позаботился бы, у них не было бы причин действовать. Адака, Манабу и Сусуму вновь начали сражаться с Гаварой. Тем временем Орел стоял рядом с двумя ниндзя-запечатывателями, чтобы Гавара не мог причинить им вреда. После 5 минут напряженной битвы им наконец удалось снова прижать Гавару к земле. Сусуму крикнул: «Сейчас же!» Немедленно двое ниндзя-запечатывателей призвали и развернули гигантский рулон ткани. Техника связывания тканью. Ткань двинулась к Гаваре и начала обвиваться вокруг него. Гавара сопротивлялся, но не мог вырваться. Через несколько секунд он был полностью покрыт тканью. Ниндзя-суны наконец с облегчением вздохнули. Гавара был остановлен. Они и ближайший город были в безопасности. Сусуму схватил запечатывающую метку и подошел к Гаваре, чтобы убедиться, что тот не сможет освободиться. Однако его глаза расширились. Он в страхе и недоверии посмотрел вниз на свою грудь. Куной, обогренный кровью, пронзил его сердце. Ниндзя-суны тоже были потрясены. Еще секунду назад они радовались, что Гавара запечатан. Теперь же они с недоверием наблюдали, как сильнейший гиндзюцу-специалист Суны закрыл глаза и скончался. Однако на лице Фуджина не было никаких эмоций. Он не тратил времени на празднование и вместо этого посмотрел на Манабу и Адаку. Высвобождение ветра. Бесконечный прорыв. Мощный порыв ветра устремился к ним. Адака поспешно призвал защитную куклу, и двое ниндзя спрятались за ней. Однако лица обоих выражали мрачную решимость. Манабу спросил: «Разве ты не говорил, что он сбежал?» Адака ответил: «Я определенно почувствовал, как он убегает. Если только он не продолжал прятаться и не отправил теневого клона, чтобы обмануть меня, или, возможно, он убежал и вернулся, скрыв свою чакру. В конце концов, мы были заняты тем, что останавливали Гавару». Манабу не стал задавать дальнейших вопросов. В конце концов, это было бессмысленно. Он сказал: «Этот негодяй очень хитер. Мы были настороже, пока сражались с Гаварой. Если бы он тогда напал, Сусуму увернулся бы или заблокировал его. Вместо этого он дождался нашей победы и того, как мы на мгновение ослабили бдительность». Адака кивнула и сказал: «Он почти напоминает мне желтую молнию. В третьей войне мы потеряли большинство наших элитных джоунинов из-за его скрытых атак. Помимо Цунаде, он был главной причиной, по которой нам пришлось признать поражение и заключить союз с Канахой». Выражения лиц Манабу и Адаки стали еще мрачнее. Оба подумали: если Канаха приобрела такого сильного бойца, который готов идти на такие крайности в мирное время, то война с ними окажется чрезвычайно дорогостоящей. Пока Манабу и Адака прятались от бури, Орел воспользовался возможностью, чтобы исчезнуть и появиться за спиной Фуджина, атаковав его своим кунаем. Однако Фуджин вытащил кунай из сердца Сусуму и блокировал атаку. Высвобождение ветра. Техника воздушной пули. Глаза Орла расширились, когда он заметил атаку. Он немедленно отпрыгнул в сторону. Фуджин отпустил его и вместо этого выплюнул струю огня на ткань, которая запечатала Гавару. Двое ниндзя-запечатывателей в ужасе закричали: «Нет, не смей». К сожалению, Фуджин не собирался их слушать. Глаза Орла тоже расширились. Он немедленно начал сплетать ручные печати и накапливать чакру. Однако, прежде чем он успел завершить ручные печати, его заставили отпрыгнуть назад. Кунай лишь задел его левое предплечье, оставив полуфутовую рану. Он поморщился от боли, но продолжал сплетать ручные печати. Высвобождение воды. Техника водопада. Несмотря на то, что он действовал так быстро, как только мог, задержка из-за боли означала, что ткань уже загорелась. Секундой позже огромный водопад обрушился на огонь и потушил его. В то же время Манабу применил свою собственную технику бесконечного прорыва и нейтрализовал атаку Фуджина. Он и Адака появились рядом с Орлом и спросили: «Где убийца?» Орел сказал, «Он ЗД». Его слова застряли у него в горле, когда он заметил, что Фуджин и мертвое тело Сусуму исчезли. Однако, прежде чем они успели что-либо исследовать, по пустыне разнесся яростный рев. Ниндзя-суны с мрачным выражением лиц посмотрели туда, где был запечатан Гаара, когда тот вырвался из связывающей ткани. Они снова начали сражаться с ним. ПА. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПА. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Зелену, Джея, Джонатана и Эндри за поддержку на Patreon. 277. Глава 274. Возможность. 277. Глава 274. Возможность. Манабу и Адака вновь возглавили бой, чтобы остановить Гаару. Однако без Сусуму и с появившейся угрозой от убийцы бой стал гораздо сложнее. Манабу крикнул: «Юра, прими командование над остальными и окружи Гаару. Пусть сенсоры постоянно следят за полем боя и немедленно сообщают, если кто-нибудь почувствует того убийцу». Единожды получив удар, Манабу не хотел рисковать быть атакованным вновь. Потери песка уже были ужасны. За всю свою историю песок лишь считанные разы нес такие потери в мирное время. Если бы он и Адака тоже погибли, то песок оказался бы в ужасном положении. Не говоря уже о том, что убийца мог нацелиться и на их единственного джинчурики. Пока ниндзя песка втягивались в ожесточенную борьбу, источник их страданий уже переместился на десятки километров прочь. Фуджин наконец остановился и вздохнул. Он пробормотал: «Что за бардак? Сначала они позволили мне убивать знать без каких-либо препятствий, а затем вдруг выставили более сотни ниндзя для защиты какого-то отдаленного города, да еще из джинчурики, стоящим прямо на моем пути отхода. Если бы я не знал, насколько импульсивен Гаара, я мог бы оказаться в затруднительном положении». Он посмотрел на мертвое тело Сусуму в своей руке и пробормотал: «Впрочем, не все так плохо. Мой уровень гендзюцу давно застрял на месте. Помимо несущего тьму, у меня нет высокоуровневого гендзюцу, которое могло бы оказать значительное влияние в битве. Я думал, смогу ли я использовать ветер, чтобы каким-то образом применять гендзюцу. К сожалению, обязанности Анбу не оставляли мне много времени. Но теперь, кажется, это к лучшему. Используя его дзюцу в качестве основы, я легко овладею высокоуровневым гендзюцу в кратчайшие сроки». Фуджин аккуратно спрятал тело Сусуму. Он не собирался пытаться читать его воспоминания самостоятельно. Он оглянулся туда, где сражались шиноби песка, и проанализировал: «В этой битве я использовал только дзюцу ветра и огня. Помимо этого, я также продемонстрировал свою высокую скорость, силу и мастерство в контроле чакры, перемещении и искусстве убийства. Вздох, это немного больше, чем я планировал показать. Но мне удалось сохранить в тайне свои дзюцу земли, дзюцу вакуума, навыки владения мечом и поток чакры. Даже если они начнут расследование, то не скоро поймут, что это был я. Хотя, как только я начну набирать известность, им не составит труда заподозрить меня». Фуджин вздохнул. Он и представить не мог, что столь отдаленный город будет охраняться засадой, состоящей из одного джинчурики, трех элитных джонинов, десятков джонинов и сотен ниндзя. Он подумал: «Мне следовало остановиться после того, как я сжег запасы продовольствия». Фуджин сложил несколько ручных печатей и ударил ладонью по земле. Техника призыва. Перед Фуджином появился дым. Он медленно рассеялся, являя крупного саблезуба, державшего в пасти окровавленную ногу какого-то дикого зверя. Он огляделся и увидел Фуджина. Фуджин с улыбкой произнес: «Кайта, рад снова тебя видеть». Кайта продолжал есть, когда спросил: «Фуджин, зачем ты меня призвал?» Фуджин ответил: «Я глубоко на вражеской территории понятия не имею, сколько их прячется в засаде. Подвези меня». Кайта продолжал есть ногу и сказал: «Конечно, дай мне минуту». Он проглотил всю ногу, затем выплюнул кости и сказал: «Залезай». Фуджин исчез и появился у него на спине. Кайта высоко подпрыгнул и широко расправил крылья. Он несколько раз взмахнул ими и быстро поднялся над облаками. Он посмотрел вниз, туда, где был Гаара, и сказал: «Твой враг кажется довольно сильным. Я чувствую его чакру и жажду крови даже здесь, наверху». В отличие от Кайта, Фуджин ничего не чувствовал. Он сказал, это Джинчурики, человек, в котором запечатан хвостатый зверь. При этом он всего лишь ребенок и потерял контроль. Если бы не это, я был бы в большой беде. Кайто кивнул. Судя лишь по колебаниям чакры, у него не было никакого желания сталкиваться с этим существом. Он немедленно начал улетать на восток. Фуджин лег на спину, наслаждаясь свежим воздухом и ласковым бризом. Последние несколько недель были слишком утомительными. Он всегда был начеку, находясь на вражеской территории. Фуджин закрыл глаза и начал медитировать. Несмотря на отсутствие каких-либо печатей, Фуджин давно заметил, что медитация во время полета над облаками была намного эффективнее, чем медитация в его комнате. К тому же, это успокаивающе действовало на его разум. В мире, где бесконечные конфликты и неустанные интриги, он дорожил этим чувством. В отличие от спокойного разума Фуджина, пустыни, над которыми он летел, находились в смятении. После долгой борьбы Манабу и Адака сумели остановить буйство Гаары и вернуть его в нормальное состояние. К сожалению, в процессе были потеряны жизни 4 чунинов и 1 джонина. Вокруг них сотни ниндзя песка устанавливали новый периметр. Десятки сенсоров непрерывно перемещались по пустыне, чтобы найти, где прячется убийца. Постоянно отправлялись птицы-гонцы, чтобы держать всех в курсе ситуации. Немного дальше от них десятки тысяч людей мигрировали через пустыню из Шункута в близлежащие города и деревни, находившиеся под защитой ниндзя песка. Среди них скрывалась семья погибшего вельможи Ташиа. Однако Фуджин не имел к этому никакого отношения. Он уже оставил это дело позади. Расе и совету Сунагакури придется разбираться с последствиями действий Фуджина. Если они решат нанести ответный удар, то Шикаку и Хирузину придется столкнуться с последствиями того, что они неверно определили параметры миссии Фуджина. Фуджин летел на спине Кайто полдня. Они оставили страну ветра позади и незамеченными вошли в страну рек. Кайто нашел заброшенный холм и наконец приземлился. Он спросил, «Не хочешь, чтобы я довез тебя до самого дома?» Фуджин покачал головой и подумал, «Очень немногие знают, что у меня есть призыв, и еще меньше тех, кто знает, что это за призыв или каковы его способности. Хотя я не собираюсь скрывать их, как свои дзюцу молнии, хорошо иметь еще один козырь в рукаве». Фуджин ответил, «Нет нужды, оставшийся путь я могу преодолеть сам, поскольку здесь врагов быть не должно». Кайто ответил, «Хорошо». Он исчез в облаке дыма и вернулся к себе домой. Тем временем Фуджин немного потянулся и собирался двинуться в сторону страны огня, когда услышал громкий взрыв. Он повернул голову налево и прищурился. Примерно в 3 километрах от его местонахождения начался лесной пожар. Он прищурился, оглядел место и проанализировал. Драка, в такое время ночи, интересно, что там происходит. Он подавил свой след чакры и переместился в сторону места происшествия. Его запасы чакры уже восстановились, и он не почувствовал никакой ужасной чакры, так что он не слишком волновался. В лесу 5 людей в масках преследовали мужчину. Мужчина был ранен, на его теле было множество порезов. Кроме того, на его левой руке был огромный ожог из-за взрыва. Один из людей в масках крикнул, «Шигики, перестань бежать и прими последствия своих действий». Шигики ничего не ответил и продолжал бежать. Его состояние было неважным. Люди в масках не злились. Наоборот, они смотрели на Шигики с насмешкой. Они могли бы убить его давно. Однако они просто забавлялись. Шигики это осознавал. Однако он продолжал бежать, молясь, «Пожалуйста, дай мне один шанс. Пожалуйста, если я выживу, я вернусь сильнее, чем когда-либо. Я отомщу за свою семью и убью этого ублюдка». К счастью или к несчастью, направление, в котором он бежал, было тем местом, где приземлился Фуджин. Фуджин быстро достиг места и наблюдал издалека. Ни один из 6 ниндзя не почувствовал его прибытия. Фуджин проанализировал. Эти 5 ниндзя в масках, из специальных сил Танигакури. И это Касаи Шигики. Почему они преследуют собственного джонина? Фуджин пару раз взаимодействовал с Шигики во время своих миссий Энбу. У него сложилось хорошее впечатление о нем. Мужчина был достаточно силен для того, кто не принадлежал к какой-либо крупной деревне и не обладал сильной родословной. Кроме того, он был умен, предан своей деревне и способен возглавлять крупные отряды. Фуджин тайно последовал за ними. Через пару минут он задался вопросом, сделал ли он что-то, что вызвало недовольство лидеров Танигакури или страны рек. Чем дольше он преследовал их, тем больше Фуджин убеждался в своих догадках, особенно после того, как он наблюдал за выражением лица Шигики. Улыбка появилась на его лице, Когда он подумал, это хорошая возможность, я надеялся найти кого-то способного и в отчаянном положении. Однако его улыбка исчезла, сменившись нахмуренными бровями, когда он подумал, но это слишком рано, я не готов, я еще не доработал свои планы и даже не имею никаких конкретных целей на данный момент. П.П. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Фахаду, Майку, Робину и Даниелу за поддержку на Patreon. 278. Глава 275. Шидин. 278. Глава 275. Шидин. Замаскированные мужчины продолжали преследовать Шигики, время от времени бросая в него сюрикены и взрывные печати. Фуджин терпеливо следовал за ними в течение 45 минут. Он сменил одежду и надел новую маску. Наконец, один из замаскированных мужчин перестал смеяться и произнес: «Он приближается к обрыву. Возможно, попытается спрыгнуть. Довольно веселье, давайте убьем его сейчас. Нам еще нужно принести его мертвое тело обратно, иначе Кангзи может убить и нас самих». Остальные замаскированные мужчины тоже посерьезнели и ответили: «Есть, капитан». Их скорость мгновенно возросла. Шигики тоже заметил обрыв. Он тут же бросился к нему, думая: «Если они поймают меня, я умру. Попытаю счастье, прыгнув с обрыва. Если выживу, то стану сильнее и истреблю Кангзи, его сына и всю его семью». К несчастью, один из замаскированных мужчин возник прямо рядом с ним. Глаза Шигики расширились. Он тут же ударил его кулаком. Однако замаскированный мужчина пригнулся и пнул его левую ногу, на которой был огромный ожог. Шигики закричал от боли. Он потерял равновесие, упал лицом вниз и скользнул по земле. Падение усугубило его старые травмы и нанесло новые, которые тоже начали кровоточить. Несмотря на боль, он стиснул зубы и поднялся. Но как только он это сделал, то увидел пятерых замаскированных ниндзя, стоящих перед ним. Капитан поднял свой кунай и произнес: «Прощай, Шигики». Он замахнулся кунаем на шею Шигики. Слезы катились по щекам Шигики, когда он выкрикнул: «Просто дайте мне один шанс». На лицах замаскированных ниндзя играли ухмылки. У них не было милосердия к Шигики. Но как раз когда кунай был готов перерезать ему горло, рука замаскированного мужчины потеряла силу. Кунай коснулся шеи Шигики, но не причинил вреда, так как ему не хватило силы, чтобы прорезать плоть. Тем временем глаза Шигики были широко раскрыты от шока. Словно в ответ на его молитвы, головы всех пятерых замаскированных ниндзя слетели в одно мгновение. Через секунду их безжизненные тела рухнули на землю. Внезапно Шигики почувствовал холодок по спине. Он не смел пошевелиться, так как ощущал меч, приставленный к его шее. Ему казалось, что малейшее движение, и его голова покатится следом за остальными. Он услышал холодный голос. «Шанс на что?» Он тут же ответил: «Один из старейшин в Танигакуре убил всю мою семью. Я хочу получить шанс жить, чтобы стать сильнее и отомстить за жену и дочь». Фуджин был озадачен. Он спросил, почему он их убил. Шигики замолчал. Слезы катились по его щекам. Голос его потерял всякую жизненность, когда он произнес: «Его пьяный сын изнасиловал мою дочь. Он не знал, что она моя. В ярости я избил его и покалечил, чтобы он больше не смог совершить ничего подобного с кем-либо еще. Я хотел убить его, но меня остановили мои товарищи. Именно тогда началась моя трагедия. Кангзи не мог сразу отомстить, так как за меня вступились мои товарищи. Вместо этого он делал вид, что расстроен поступком своего сына, и ругал его. Но в действительности он вынашивал план мести. Постепенно Кангзи выдвинул против меня многочисленные обвинения и распустил порочащие слухи. Когда моя репутация была достаточно подорвана, его личные ниндзя напали на мою семью, пока я был на задании. Меня тоже подстерегли, из-за чего я не смог дать отпор. Он замолчал и сломался. Фуджин тайно вздохнул, но не убрал меч от его шеи. Он подумал: неудивительно, что он в таком плачевном состоянии. Хотя Фуджин знал о Шигики, он не был в курсе о его семье. Но он знал, что Шигики было всего лишь чуть за 30. Ему не потребовалось много думать, чтобы понять, через что могла пройти его дочь. Он позволил Шигики поплакать какое-то время. Наконец, Шигики успокоился. Он спросил: «Вы собираетесь меня убить?» Фуджин не ответил. Шигики взмолился: «Пожалуйста, Позвольте мне пожить еще немного, я отомщу за свою семью, а затем покончу с собой. Если нет, не могли бы вы, пожалуйста, убить Кандзи и его сына после того, как убьете меня?» Фуджин не ответил и спросил: «Как ты собираешься пробиться в Танигакури в таком состоянии?» Шигики ответил: «Я еще недостаточно силен, буду тренироваться, пока не смогу отомстить за свою семью». Фуджин хмыкнул и произнес: «Достаточно силен, чтобы пробиться в скрытую деревню, ты слишком стар для таких глупых мечтаний, но у меня есть предложение. Я искал способного человека, чтобы нанять его для управления моей организацией. Ты, возможно, подходишь для этой работы. Пока ты будешь хорошо справляться, я помогу тебе добиться справедливости. Либо сам, если станешь достаточно силен, либо моими руками. Что скажешь?» Шигики был удивлен. Он ожидал умереть, как и замаскированные ниндзя. Вместо этого их убийца пытался его завербовать. Он спросил: «Какую организацию вы хотите создать?» Фуджин спросил: «Разве это имеет значение, пока ты добиваешься справедливости?» Шигики замолчал. Однако спустя пару минут он покачал головой и сказал: «Нет, я не присоединюсь ни к одной организации, которая заставит других страдать так, как страдали я и моя семья». Фуджин убрал меч и ответил: «О, это будет не такая организация, не беспокойся об этом». Шигики еще немного подумал. Фуджин не стал его беспокоить. Наконец, он с большим трудом поднялся, поклонился Фуджину и произнес: «Благодарю вас за спасение моей жизни, господин. Я, Касаи Шигики, готов работать на вашу организацию, пока вы помогаете мне добиться справедливости для моей семьи». Фуджин кивнул и протянул ладонь к Шигики. На его ладони появилась чакра и начала исцелять Шигики. Глаза Шигики расширились. Он подумал: «Я никогда не думал, что тот, кто может убивать без зазрения совести, окажется медицинским ниндзя». Все раны Шигики были внешними. Фуджин исцелил их все за несколько минут. Он сказал: «Следуй за мной». Фуджин побежал. Шигики, теперь полностью исцеленный, но с малым запасом чакры, последовал за Фуджином. Двое бежали через леса более 2 часов и прибыли к пещере. Шигики был озадачен. Пещера была довольно маленькой, и в ней никого не было. Фуджин вошел в пещеру. Это была та самая пещера, где он останавливался по пути в страну ветра. Он начертил еще несколько печатей и создал в пещере несколько потайных комнат. Он сказал: «Шигики, я начертил множество печатей в этой пещере. Если только кто-нибудь случайно не войдет в нее, никто тебя не обнаружит. Даже если кто-то и войдет, ты можешь спрятаться в 2 комнатах, которые я создал. Там ты будешь в безопасности». Шигики озадаченно спросил: «Господин, здесь есть еще члены организации?» Фуджин ответил: «Можешь называть меня Шидин, не нужно никаких почестей. И нет, в настоящее время здесь будешь только ты. Хотя я уже набрал нескольких других, они находятся в разных местах, в других странах. Тебе пока не нужно о них беспокоиться». Шигики кивнул и спросил: «Хорошо, но что мне нужно делать?» Фуджин ответил: «Конечно, тренироваться. Разве ты не хочешь добиться справедливости? Ты волен тренироваться как угодно. Мои планы относительно тебя потребуют нескольких лет для реализации. Так что оставайся в этом месте. Когда я буду готов, я приду сюда, чтобы найти тебя». Шигики был удивлен. Он подумал: «Несколько лет?» Он вспомнил свою семью и подумал: «Ничего страшного, я еще недостаточно силен. Не знаю, каковы намерения Шидина, но он спас мне жизнь и дал безопасное место для жизни и тренировок. К тому же, он, кажется, лидер огромной организации. С такой большой организацией отомстить будет очень легко». Он поклонился и сказал: «Спасибо, что спасли мне жизнь и дали безопасное место, Шидин. Я буду ждать вас здесь». Фуджин кивнул и сказал: «Хорошо, я отбываю. Усердно тренируйся и становись сильнее». Шигики решительно ответил: «Буду». Фуджин снова кивнул, прежде чем развернуться и исчезнуть, словно вспышка. Шигики поднял голову, но Фуджина уже нигде не было. Он подумал: «Он даже быстрее, чем я себе представлял». Он покинул пещеру и посмотрел на звезды в небе. Его глаза увлажнились, когда он пробормотал: «Подождите меня несколько лет, я буду бороться за вашу справедливость и приду, чтобы быть с вами». Он вытер слезы, и на его лице появилось решительное выражение. Он не терял времени даром и приступил к тренировкам. В нескольких километрах Фуджин остановился. Он тихо сменил одежду и впервые за пару месяцев вернулся к своему настоящему облику. Однако на его лице было странное выражение, а на щеках – легкий румянец. Он пробормотал: С каких это пор мое умение пудрить мозги достигло такого уровня? Пп. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Пп. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав заранее на Patreon. Благодарю Майка и Ирла за поддержку на Patreon. 279. Глава 276. Трудности создания организации. 279. Глава 276. Трудности создания организации. Фуджин был потрясен тем, как много он наврал Шигеки. Какие еще члены организации? Он был единственным. Черт возьми, никакой организации вообще не существовало. Единственное место, где она обреталась, была голова Фуджина. Фуджин подумал. Я так смутился его вопросами и так неловко было признаться, что он, первый член, что не смог не солгать. Так он просто подумает, что я открываю новый филиал, а не только начинаю создавать организацию. К счастью, во время разговора с ним Фуджин был в маске. Иначе ни одно дзюцу трансформации не смогло бы скрыть того смущения, которое он испытывал, отвечая на эти вопросы. К счастью, он был достаточно бесстыдным, чтобы сохранить невозмутимый голос. Фуджин вздохнул и пробормотал. Неприятно обманывать человека, который находится в таком горе. Ладно, я помогу ему отомстить. Этого должно быть достаточно, чтобы очистить то, что осталось от моей совести. К тому же, цель – всего лишь старейшина из маленькой деревни. Я могу убить его даже сейчас. Фуджин зашагал в сторону страны огня, думая. Я совершенно не продумал деталей, касающихся моей организации. Моя изначальная мотивация для ее создания была очень проста. Если произойдет что-то неожиданное, особенно если это не соответствует тому, что я помню из оригинальной серии, и мне понадобится безопасное место для отступления, то организация должна стать моим вторым домом. Ситуация после битвы с Даруи была прекрасным примером того, как организация могла бы мне сильно помочь. Она предоставила бы мне третью альтернативу, гораздо более безопасную, чем две другие. Кроме того, организация могла бы помочь мне собирать информацию. Она также могла бы помочь в сборе редких материалов, таких как элементарные кристаллы или, возможно, даже чакра металлу. Но этого недостаточно. Организации нужна цель. Если она будет полностью сосредоточена на мне и моих потребностях, то долго не просуществует. Ей нужна цель, чтобы сплотить всех. И эта цель также должна каким-то образом дополнять мои потребности. Кроме того, мне также нужно решить, какова будет структура организации, ее командная цепочка, сколько власти будет у людей на каждом уровне организации и так далее. И, самое главное, мне нужен метод для контроля над людьми в моей организации. Человеческие желания бесконечны. Даже если я спасу кого-то и обеспечу ему хорошую жизнь, он или она будет благодарен лишь определенное время. После этого они начнут желать большего. Все будет в порядке, если я сам буду во главе организации. Я мог бы постоянно промывать им мозги, чтобы они продолжали следовать за мной. К сожалению, я не могу активно следить за ними, так как буду в Конохе. Мне понадобится другой метод. Орочимару контролирует своих подчиненных с помощью проклятой печати. Данзо использует печать искоренения проклятого языка. Что касается Акацуки, Пейн просто слишком силен, а Зицу – лучший разведчик. Поэтому никто не посмеет им противостоять. Однако, несмотря на их силу и навыки, Орочимару все равно предал их, а Итачи оставался тайным агентом. Вряд ли я смогу быть большим сдерживающим фактором, чем тот, у кого есть Ринниган. Поэтому мне нужно будет создать проклятую печать, чтобы наложить некоторые ограничения на членов моей организации. В противном случае мне лучше обойтись без организации. И я не могу скопировать печать из библиотеки Конохи. Хирузин и Данзо ни за что не смогли бы нейтрализовать любую печать оттуда. Эх, так много работы. Вот почему я так не хотел на самом деле реализовывать эту идею. Фуджин продолжил свой путь, бормоча себе под нос. И это лишь базовая проблема. В конце концов, я мог бы решить эти вопросы сам. Самая критическая проблема – это набор. Кого мне набирать в организацию? Я остаюсь в Конохе. Так что я не могу просто набирать маленьких детей, как это делал Рачимару, и обучать их лично. Мне нужны члены уровня Джаунин, чтобы присматривать за организацией, пока меня нет. Лучше всего, если этот человек будет уровня элитного Джоунина, чтобы он мог справляться с любыми неожиданными событиями в мое отсутствие. К сожалению, я не знаю никого такого, кого мог бы набрать. Почти все они либо слишком лояльны своей деревне, либо слишком непостоянны, чтобы им можно было доверять. Возможно, в Наруто были показаны подходящие кандидатуры. К сожалению, я никого не могу вспомнить. Кроме важных событий и некоторых ресурсов, мои воспоминания из прошлой жизни слишком туманны. Эх, полагаю, мне придется просто ждать таких событий, как сегодня. Если Шигеки будет тренироваться всерьез, то, возможно, он сможет достичь уровня элитного джоунина. Это, наверное, было бы лучше всего. В любом случае, я оставлю этот вопрос на будущее. Независимо от того, построю ли я хорошую организацию или нет, она не принесет особой пользы во время четвертой великой войны Шиноби. Так что мне не нужно тратить на нее много времени или усилий до тех пор. Я могу подождать, пока не изучу бога грома летающего, а затем начну серьезно рассматривать этот вопрос. С телепортацией контролировать организацию станет гораздо проще. Продолжая глубоко размышлять над этим вопросом, Фуджин вошел в страну огня и достиг Конохи на следующий вечер. Он направился прямо в кабинет Хирузина и постучал в дверь. Хирузин собирался завершить работу и уйти, когда услышал стук. Он сказал: «Войдите». Фуджин вошел. Хирузин был удивлен. Он спросил: «Ты вернулся так рано?» Хирузин подумал: «Новости о сожжении склада провизии пришли всего несколько дней назад. Я ожидал, что он создаст больше хаоса. Даже если бы он этого не сделал, пустыни были бы под усиленным наблюдением. Как он вернулся так быстро?» Фуджин кивнул и сказал: «Да, там все стало очень грязно. Вероятно, лучше позвать сюда командующего Шикаку. У меня есть много важной информации для доклада». Хирузин понял намек и посмотрел на Анбу Ниндзя, скрытых в комнате. Они кивнули и тут же ушли. Трое остались снаружи комнаты и следили за обстановкой, пока последний пошел звать Шикаку. Хирузин снова взглянул на Фуджина и подумал: «Теперь, когда я об этом думаю, он ведь говорил, что его призывное существо умеет летать. Я почти забыл о них. Если он прилетел, то имеет смысл, почему он вернулся так быстро?» Хирузин спросил: «Ну, как прошла твоя поездка?» Фуджин ответил: «Неплохо. Я в основном находился в столице ветра. Этот город выглядит гораздо лучше, чем столица огня». Хирузин кивнул и сказал: «Да. По красоте она занимает второе место после столицы молнии. Хочешь посетить ее следующий?» Фуджин подумал: «Этот старый лис. Не прошло и 5 минут, как я вошел в деревню, а он уже хочет меня спровадить». Тем временем Хирузин тоже многозначительно посмотрел на Фуджина и подумал: «С тех пор, как он ушел, уровень потребления кристаллов ветра упал в несколько раз. Хотя в то время ушло довольно много анбу, он самый подозрительный». Фуджин тут же покачал головой и сказал: «Такие миссии мне не подходят, дедушка. Впервые с тех пор, как я поступил в академию, я не тренировался больше 2 месяцев. Мое тело чувствует себя таким разлаженным и неотзывчивым. Я буду придерживаться миссии по устранению». Хирузин усмехнулся и подумал: «Если он действительно тот, кто так много их использует, то неудивительно, что у него нет желания покидать деревню». Хирузин непринужденно расспрашивал о всяких пустяках, пока Шикаку не пришел и не закрыл дверь. Шикаку посмотрел на Фуджина и вспомнил доклады, которые он получил несколько дней назад. Выражение его лица стало весьма своеобразным. Хирузин сложил ручную печать и активировал печати в комнате. Теперь никто не мог их подслушать. Он посмотрел на Фуджина и сказал: «Теперь можешь докладывать». Фуджин кивнул и посерьезнел. Он спросил: «Старший Какаши доложил о миссии по устранению охотников за головами?» Шикаку кивнул и сказал: «Доложил. Просто расскажи о своей деятельности в стране ветра». Фуджин кивнул и начал докладывать: «Хорошо, я проник в страну и нашел торговый караван. Он был из страны птицы и охранялся 4 ниндзями из наемной группы под названием Курагани Носинсин. Я устранил их и проник в столицу ветра, используя их маскировку. Под этим прикрытием я устранил 10 дворян из списка тех, кто был очень лоялен Сунагакуре. Все они были ликвидированы с помощью дзюцу ветряного меча. Я также убил нескольких самураев и оставил пару ранеными, чтобы все подозрения пали на Суну. За этим последовало убийство членов семьи и 12 других дворян, у которых были хорошие отношения с Сунагакуре, спустя пару недель. Это было сделано с использованием маскировки ниндзя Суны, которые прибыли вместе с элитным джоунином Баки для расследования предыдущих убийств. И я позволил дворянам меня увидеть и пригрозил им. Оба эти действия значительно усилили негодование дворян по отношению к Суне, хотя вам придется проверить степень негодования с помощью других шпионов. К сожалению, это вынудило четвертого Казекаги прибыть в столицу Ветра. У него была долгая встреча с даймё Ветра. Я не уверен, какой сделки они достигли. Поэтому я решил, что действовать снова будет не лучшей идеей, так как это могло бы разрушить созданную мной ситуацию. Шикаку и Хирузин кивнули. Они были в курсе этих событий. Хотя они не знали точной информации, они довольно точно угадали действия Фуджина. К сожалению, у них было мало сведений о других событиях, кроме инцидента со складом провизии. Никто из них не был готов к тому, что собирался доложить Фуджин. Прим-авт. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим-авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. 280. Глава 277. Начать войну. 280. Глава 277. Начать войну. Фуджин продолжил. Пару дней спустя 12 ниндзя из фронта Кураган и Носинсен прибыли в столицу Ветра, чтобы расследовать исчезновение своих ниндзя. Я воспользовался возможностью покинуть город вместе с ними. Однако Казекаги заметил нас и, вероятно, заподозрил неладное. Он отправил несколько анбу в погоню за нами. Я завел их глубоко в пустыню и ликвидировал всех 12 наемников и 12 анбу. Глаза Шикаку и Хирузина расширились. Хирузин подумал: 12 анбу, совсем неплохо. Даже если отбросить все его прочие достижения, одного этого уже более чем достаточно для повышения. Тем временем Шикаку покрылся холодным потом, размышляя: да кто, черт возьми, убивает 12 вражеских анбу во время миссии по повышению на пост капитана анбу? Убить хотя бы двоих уже было бы достижением. Фуджин бросил свиток Шикаку и сказал: в этом свитке тела всех 24 ниндзя. Не уверен, остались ли там какие-либо воспоминания, но вы все равно можете попробовать проверить. Шикаку поймал его и кивнул. Он неохотно произнес: хорошая работа, продолжай. Фуджин продолжил свой отчет: я не оставил никаких улик, так что не думаю, что Суна знает, что случилось с этими 12 пропавшими анбу. В лучшем случае они могли бы догадаться, что тех убили наемники. Как бы то ни было, после их устранения я отправился в западную часть страны Ветра. Сначала я прибыл в Сабакуэцу. Согласно инструкциям, я полностью сжег один из двух складов припасов. Не думаю, что там что-то из еды уцелело. И в итоге убил там как минимум двух ниндзя. Не уверен, погибли ли еще кто-то после моего ухода. Затем я убил еще двух указанных в списке аристократов на западе и отправился в город Шункуто, чтобы ликвидировать третьего. Однако ведущий ниндзя там оказался довольно умен. Он выставил приманку и спрятал аристократа. Я убил приманку и попытался получить информацию от главного чунина, но этот парень был очень решителен. Он подорвал себя. Чтобы найти настоящего аристократа, я провернул одну схему. Я замаскировал себя и своих клонов под ниндзя Суны и объявил, что убийца мертв. Затем распространил по городу слухи, что аристократ – трус, который прятался за приманками и недостоин быть аристократом. В гневе аристократ вернулся в особняк, так что я устроил ему публичную казнь и объявил, что он сотрудничал с убийцей. Вдобавок я также объявил, что Казекаги недоволен городом и решил снять защиту, предоставляемую ниндзя Суны, и немедленно покинул город. Глаза Шикаку и Хирузина расширились от шока. Они мгновенно осознали последствия такого поступка. Шикаку чуть было не выругался, но Фуджин продолжил говорить. На следующий день около 80% жителей этого города покинули его и начали мигрировать в соседние деревни и города. Они уже должны начинать прибывать. Так что новости скоро распространятся, и Казекаги, и даймё Ветра вскоре начнут получать донесения. В то же время недовольство Суны и Казекаги распространится среди городов на западе. Так что смело пользуйтесь ВОЗ. Шикаку наконец не выдержал и прервал его. Он громко спросил: что ты наделал?